Привет, весенняя ночь. Схуя и стену чухуя, дыхуя и так дальше нихуя. Привет, весенняя ночь. Схуя и стену чухуя, дыхуя и так дальше нихуя. Привет, весенняя ночь. Схуя и весь день. Ночью хуя, дыхуя. Весенняя ночь, хуя и весь день, ночью хуя, ты хуя, и так дальше нихуя. Привет, весенняя ночь, хуя и весь день, ночью хуя,